347. А ум в своем созвучии напоминает о той же энергии, которая в сокровенности, в огне мысли, претворяет самые великие возможности.